Глава 44. Тетушка Белли умерла 10 октября. Она угасала в течение нескольких дней от заражения крови, как сказал доктор Мейнов. До самого конца она оставалась в сознании, курила свою трубку из кукурузного початка, которую Джейн не забыла прихватить, и рассказывала о снах, в которых видела то, что будет после ее смерти. «Уходить я не боюсь», заявила она сквозь дым. «Одно плохо. Я ведь там могу встретиться с двумя своими мужьями, а мне это ни к чему. Мир, который я покидаю, лучше того, в который я пришла. Через год или немного позже придет день большой радости. Я чувствую это сердцем». «Я тоже», – кивнула Джейн. Они давно уже сошлись на том, что если начнется война, Юг проиграет и с ненавистным рабством будет покончено. И теперь запах свободы витал в воздухе, как предчувствие скорого дождя в жару. Тетушка Белли еще несколько раз затянулась, улыбнулась племяннице, отдала ей трубку и закрыла глаза. Мадлен, разумеется, сразу согласилась, чтобы тетушку Белли похоронили в Монт-Ройл на следующий день. И это был тот самый день, когда по Чарльстону пронесся пожар. Выгорели целые кварталы, было разрушено сотни домов, ущерб оценивался в миллионы долларов. Поджоги винили негров. Новость добралась до Монт-Ройл вечером после похорон. Посыльный, который прискакал на соседнюю плантацию, предупредил о возможном бунте. Когда посыльный говорил с Мадлен и Миком, Джейн прогуливалась вдоль реки, освещенной бледным светом луны. Скрип досок в начале причала насторожил ее. В последние дни Кафи постоянно следил за ней, и когда, повернувшись, она увидела темный мужской силуэт, она подумала, что он снова преследует ее. Вокруг не было ни души, от страха девушка застыла на месте. «Это я, мисс Джейн». «О, Энди, здравствуй». Она сразу успокоилась и поплотнее закуталась в шаль. Зимняя луна светила лицо Энди, когда он чуть повернул голову, осторожно и даже застенчиво подходя к ней. «Хотел вам сказать, как меня огорчила смерть вашей тетушки, но подумал, что на похоронах говорить с вами как-то неловко». «Спасибо, Энди». К собственному удивлению, Джейн заметила, что смотрит на него немного дольше, чем того требовала обычная учтивость. Да и вообще, в последнее время она стала думать о нем гораздо чаще. «Не хотите присесть на минутку?» – спросил он. «Мне не часто приходится вас видеть, все время работаю». «А тебе разве не холодно? Ты же в одной рубашке». «Нет, что вы». Энди улыбнулся. «Все отлично. Вот, позвольте вам помочь». Энди придержал Джейн за локоть, чтобы она не оступилась, садясь на край причала. Из воды выскочила рыба, расплескав жидкий лунный свет. Энди вдруг испугался, что повел себя слишком дерзко, дотронувшись до девушки. И на лице его тут же отразилось почти детское огорчение. А у Джейн появилось еще больше оснований думать о нем. По правде говоря, она нервничала ничуть не меньше, чем Энди. В Рок-Хилле она никогда не сближалась с парнями. Прежде всего потому, что была слишком независимой. А еще потому, что очень боялась. Джейн была девственницей, и вдова Милсом всегда строго наставляла ее беречь себя, пока не встретится человек, которого она полюбит по-настоящему, которому будет доверять и за которого захочет выйти замуж. Джейн знала, что хороша собой, ну или, во всяком случае, не уродина. Но ни один джентльмен вокруг Рок-Хилла даже не помышлял о женитьбе, когда пытался приударить за ней. «Какой ужас этот пожар в Чарльстоне», – сказал Энди. «Ужас», – согласилась она, хотя не испытывала сочувствия к белым владельцам домов, пострадавших от бедствия. Она не хотела ничьих смертей, но не стала бы возражать, если бы все плантации в штате сгорели. «Вы, наверное, скоро отправитесь на север?» «Да, думаю, скоро. Теперь, когда тетушку Белли похоронили, я...» Она не стала говорить свободно, чтобы ненароком не ранить Энди. Все-таки это было очень мощное слово. «Я могу это сделать». Энди сосредоточенно рассматривал свои пальцы, потом реку и, наконец, выпалил. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу еще кое-что». «Не знаю, пока не скажешь. Так ведь?» Энди рассмеялся уже более спокойно. «Мне бы хотелось, чтобы вы остались, мисс Джейн». «Тебе совсем не обязательно постоянно называть меня мисс». «Так вроде приличнее. Вы такая чудесная, красивая и умнее меня намного». «Ты умный, Энди, поверь мне. и станешь еще умнее, когда научишься читать и писать». «Вот и я об этом, Джейн. Когда вы уедете, меня здесь некому будет учить. Никто не учит нас, черных». Он наклонился ближе к девушке. «Скоро нас всех ждет большая радость. Солдаты Линкольна уже близко. Но я не смогу войти в мир белых людей таким, какой я сейчас. Белые люди пишут письма, считают, ведут дела. Я ничего этого не умею и для свободы готов не больше, чем какой-нибудь старый пес, который целыми днями греется на солнце». Это была не жалоба. Так могли бы сказать о себе большинство черных жителей Юга. Как и Энди, Джейн верила, что День Свободы стремительно приближается. Вот только как рабы встретят эти перемены, как справятся с ними? Они действительно были не готовы к свободе. Джейн почувствовала, как подступает гнев. «Хочешь, чтобы мне стало стыдно за то, что я не хочу остаться и учить тебя? Но это не мое дело, не моя обязанность». «Пожалуйста, не сердитесь. Это еще не все». «О чем ты? Что значит «не все»? Я не понимаю». Энди тяжело сглотнул. «Ну, мисс Мадлен, она ведь скоро уедет к мистеру Ори. Мик хороший управляющий, но строгий. А людям здесь нужна опора, хороший друг, вроде мисс Мадлен. Думаешь, я могла бы ее заменить? Вы не белая женщина, но вы свободная. А это самое главное». Внезапно Джейн ощутила разочарование, сама не зная почему. «Прости, что не так тебя поняла. И спасибо, что ты в меня веришь, но...» Она вдруг тихо вскрикнула, когда Энди схватил ее за руку. «Я не хочу, чтобы вы уезжали, потому что вы мне нравитесь!» Энди выпалил это на одном дыхании и тут же закрыл рот с таким видом, что вот-вот умрет от стыда. Джейн едва расслышала его, когда он наконец добавил. «Простите, да все в порядке. То, что ты сказал, это...» Язык не слушался Джейн. «Это приятно». Повернув голову, она коснулась губами его щеки и, смутившись от собственной неожиданной смелости, пробормотала. «Холодно. Надо идти». «Можно мне вас проводить?» «Мне будет приятно». 3/4 мили до хижин были пройдены в неловком молчании. Наконец они вышли на улицу поселка, в дальнем конце которой, освещенный ярко-желтым светом фонаря, стоял заново покрашенный внутри и снаружи дом управляющего. «Спокойной ночи, мисс Джейн», – сдавленным голосом произнес Энди. Он развернулся к своему домику и быстро ушел. До Джейн донесли слова. «Надеюсь, я вас не слишком разозлил». «Нет, не разозлил, но уж точно выбил из колеи». Она и сама не заметила, как чувства к этому парню исподволь прокрались в ее сердце. И сегодня вечером, там, на пирсе, когда искрящиеся капли падали с прыгающей над водой рыбы, она ясно это поняла. Как поняла и то, что этот магнит может быть посильнее севера. Боже, оплакав тетушку Белли на похоронах, она была абсолютно уверена в своем следующем шаге. И вот теперь все снова так запуталось. «Что, для тебя нигер хорош, только если он начальник, да?» «Кто это?» Испуганная голосом из темноты, Джейн огляделась по сторонам и увидела, как слева от крыльца из тени мелькнула чья-то фигура. Неторопливой вальяжной походкой Кафи направился к ней с таким видом, словно ожидал восхищения. «Думаю, ты знаешь, кто?» Он противно зацокал языком. «Я ведь тоже раньше был надсмотрщиком. Разве это не делает меня достаточно хорошим, чтобы гулять с тобой под луной? Уж я-то знаю, как ублажить молодую бабенку. 9 лет этим занимаюсь». Джейн попыталась обойти его, но Кафи силой схватил ее за руку повыше локтя. «Я задал тебе вопрос, черномазая. Хорош я для тебя или нет?» Джейн изо всех сил старалась скрыть свой страх. «Ничто на свете не сделает тебя достаточно хорошим. Отстань от меня, или я тебе глаза выцарапаю, да еще и мистера Мика позову». «Да пусть он сдохнет, этот Мик». Кафи наклонился к ее лицу, и она почувствовала смрад его дыхания. «Вместе со всеми белыми, которые нас бьют и командуют нами всю жизнь. И их черномазые прихвостни пусть тоже сдохнут. Так что тебе, сучка, лучше выбрать, на чьей ты стороне». «Дай пройти, ты грязный вонючий дикарь! Люди вроде тебя недостойны свободы! Ты вообще ничего не достоин, кроме плевка!» Вокруг уже появились слушатели, вышедшие на темные крылечки домов. Одна женщина тихонько хихикнула. Какой-то мужчина в открытую расхохотался. Кафи завертел головой. Белки его глаз сверкнули в луче лунного света, проникшего сквозь ветки деревьев. Пока он пытался найти глазами своих невидимых обидчиков, он чуть ослабил хватку. Джейн вырвала руку и убежала. Заскочив в свой домик, она прижалась спиной к двери и попыталась немного выровнять дыхание. Свой тюфяк она перетащила к самой двери, а сверху еще положила тюфяк тетушке Белли. Лампу решила не тушить для большей защиты. В хижине было неуютно, промасленная бумага в окне не защищала от холода. Джейн укрылась двумя одеялами и легла вплотную к двери, чтобы почувствовать, если кто-то попытается войти. Она смотрела на мигающий огонек лампы и видела в пламени два мужских лица. «Нужно уезжать как можно скорее. Завтра». Ночью ей снились проселочные дороги, заполненные черными людьми, бесцельно бредущими куда-то. И еще огромные уродливые двери, скрывающие комнату, которую она уже однажды видела. В ней горел слепящий свет, и из его белого жара звучали голоса, звавшие ее. Проснулась она от крика петухов и от воспоминаний о Кафи. Отогнав их подальше, Джейн попыталась уцепиться за быстро исчезающие образы сна. Тетушка Белли всегда придавала снам большое значение, хотя и говорила, что нужно хорошенько подумать, чтобы понять их значение. Джейн так и сделала и через час приняла решение. Остаться было тяжелее, чем уйти. Но даже несмотря на Кафи, такой выбор мог быть вознагражден. Во-первых, она поможет своему народу, подготовив его к великому дню освобождения, который, она верила, уже близок. Другой награды мог бы стать Энди. Но даже и без этого оставался еще голос совести. Конечно, она была не Гарри Табмен и не Соджорнер Трут, а самая обыкновенная женщина. Но если она не сделает того, что может сделать, то просто не будет уважать себя. Джейн оделась, тщательно причесалась и пошла в господский дом, чтобы найти Мадлен. Жена Ори завтракала. «Садись, Джейн. Хочешь печенье? Может быть, чая?» Джейн была поражена приглашением сесть за один стол с белой госпожой. Она поблагодарила Мадлен, села напротив, но к еде не притронулась. Служанка, вернувшаяся с кухни, при виде такой картины, застыла от изумления. «Я пришла поговорить о моем отъезде, мисс Мадлен». «Да, я так и подумала». «Скоро уезжаешь? Что ж, когда бы это ни случилось, я буду скучать по тебе. И многие другие тоже. Вот как раз об этом я и хотела с вами поговорить. Я передумала. Мне бы хотелось подольше задержаться в Монт-Ройл». «О, Джейн! Ты даже не представляешь, как обрадовала меня этой новостью. Я надеюсь уехать в Ричмонд еще до конца этого месяца. И после моего отъезда ты с твоим умом и способностями могла бы очень помочь мистеру Мику. Я бы хотела помогать своему народу. Они должны быть готовы, когда придет великий день свободы». Улыбка Мадлен погасла. «Думаешь, юг падет?» «Да». Мадлен посмотрела в сторону кухонной двери. В столовой кроме них никого не было. «Признаюсь, у меня такое же ужасное ощущение, но я не осмеливаюсь сказать об этом, потому что это может разрушить власть Мика. И один бог знает, как тогда мой муж будет справляться с этой плантацией». Она вдруг умолкла и пытливо всмотрелась в лицо Джейн. «Я, кажется, наговорила лишнего. Пообещай, что не станешь никому передавать мои слова». «Обещаю». «Но как ты собираешься помогать своему народу подготовиться, как ты это назвала?» Об обучении заговаривать было еще слишком рано. Нужно было добиться хотя бы первой уступки. «Я пока не уверена, но знаю одно место, где, возможно, найдется ответ. Ваша библиотека. Мне бы хотелось получить от вас разрешение брать оттуда книги и читать их». Мадлен тихо постучала маленькой ложечкой по золотому ободку чашки. «Но ты ведь понимаешь, что это противозаконно?» «Понимаю. И что ты надеешься найти в книгах?» «Мысли, способы помочь людям на этой плантации. Джейн, если твои действия после прочитанного в результате моего разрешения нанесут какой-нибудь вред этой собственности, или, что намного важнее, кому-нибудь из живущих здесь людей, неважно, белых или черных, я не буду наказывать тебя с помощью мистера Мика, а сделаю это сама. Я не хочу, чтобы здесь начались волнения или, не дай бог, насилие. Я ничего такого не сделаю». «Но может сделать кто-нибудь другой», – подумала Джейн. Мадлен строго посмотрела на нее. Я считаю это еще одним обещанием. Так и есть. И первое тоже остается в силе. Я не стану подбивать к бегству никого из ваших людей. Но я попытаюсь найти какие-то мысли, которые помогут им понять, уйти или остаться здесь, когда у них наконец-то появится выбор. Пусть решают сами. Ты очень отважная молодая женщина, сказала Мадлен без всякого осуждения. Что ж, добавила она, вставая, идем со мной. Джейн вышла за ней в холл, испещренный пятнами света, проникающего через полукруглую фрамугу над дверью. Мадлен взялась за ручку двери библиотеки. «За такое меня могут вышвырнуть из штата», – пробормотала она, но все же, распахивая дверь немного театральным жестом, почувствовала даже некоторую гордость. Джейн медленно прошла вперед. Это была комната из ее сна. Мадлен тихо шагнула следом за девушкой и бесшумно закрыла за собой дверь. «Идеи и мысли никогда меня не пугали, Джейн. Они и есть главное спасение этого мира. Читай сколько хочешь и что хочешь». От полок, на которых не было и дюйма свободного места, исходил запах кожаных переплетов. Джейн почувствовала себя как в соборе. Не решаясь сдвинуться с места, она так и стояла неподвижно, словно просительница. Потом откинула голову назад, обвела глазами бесчисленные ряды книг, и лицо ее просияло.